Глава 3. Посмертный судья Яма поучает своих слуг. Парикшит спросил: «Господин мой, ни одному смертному еще не удавалось избежать суда справедливого царя, ни праведнику, ни грешнику. Что сказал своим слугам владыка судьбы Яма, когда они возвратились к нему с пустыми руками? Чтобы Яма оставил грешников в покое, дело неслыханное. Расскажи, что было потом? Неужели властитель судьбы смирился с подобной дерзостью?» Блаженный Шука сказал: «О царь! Не сумев пленить Аджамилу, слуги всесильного судьи вернулись к своему господину в обитель Самьямани и бросились ему в ноги. Ямадуты сказали: «Не прогневайся на нас, о владыка! Мы не смогли выполнить твою волю. Мы встретили четверых существ, прекрасных как ангелы, которые бросили вызов твоей власти. Они не отдали нам того грешника. Смилостивись над нами. Мы всегда полагали, что ты — единственный властитель судеб. Ты вершишь суд справедливости, и ты воздаешь смертным по заслугам. Как случилось, что кто-то пошел против твоей воли? Неужели есть что-то выше справедливости? По нашему разумению, миром должен править один хозяин, и имя ему — закон, который олицетворяешь ты, о господин. Но если хозяев двое или более, если над законом есть еще кто-то, здесь непременно воцарятся хаос и беззаконие. Даже боги, повелители вселенной, трепещут пред тобою и преклоняют колено, стоит тебе бросить на них свой грозный взгляд. Как же простому человеку удалось избежать твоего суда? Неужели грех больше не карается в этом мире? Ужели твоя власть не всесильна? Ужели можно ослушаться смерти, не явиться в судилище справедливого? Почему эти четверо не подчинились тебе? Послушные твоей воле, мы связали грешника и уже тащили в чистилище, как вдруг эти существа преградили нам дорогу, рассекли путы и освободили невольника. Они явились, как только несчастный произнес имя Нараяны, и молвили, что теперь ему не грозит страшный суд. О, справедливый, скажи, кто эти четверо? Неужели в мире поменялась власть, и как нам теперь поступать с грешниками?» Блаженный сын Бадараяны Вьясы молвил: «Услышав из уст своих слуг имя Нараяны, властитель судеб Яма просиял от счастья. Он воздал хвалу милости Всевышнего и так отвечал своим слугам: «Мои верноподданные, вы правы в своих сомнениях. Я не высший властитель. Есть тот, кто превосходит во власти и меня, и небесного царя, и бога Луну, и всех прочих богов. Он даже выше творца Брахмы, хранителя Вишну и разрушителя Шивы. Все они его ипостаси. Он — продольная и поперечная нить в ткани мироздания. Мир послушен его воле, как бык послушен хозяину, что ведет его за продетую в нос веревку. Как бык с кольцом в носу послушен погонщику, так мир послушен воле Всевышнего, которая в сотворенном мире есть закон, что олицетворяю я, владыка судьбы, Яма. Я даю смертным имена, я связываю их долгом и караю за неисполнение. Я раздаю плоды труда, я вершу закон, а потому сам подчиняюсь ему. Я не Всевышний, ибо судящий сам принужден действовать согласно уставу. Я и другие властители, хранящие вселенский порядок, царь небес Индра, повелитель вод Варуна, Нирити, луна, огонь, солнце, владыка Шива, Павана, творец Брахма, Вишвасу, восемь Васу, Садхи, Маруты, Рудры, великие волхвы, Маричи, жрецы во главе с Брихаспати и мудрецы под водительством Пхригу, все мы, несомненно, свободны от грубых образов наваждения, помрачения и возбуждения. Что говорить об обычных смертных, погрязших во мраке низменных страстей, если даже мы в состоянии просветления не способны постичь замысел и деяния высшего существа? Мы — части вселенского тела Господа. И как части тела не видят глаз, так мы не видим Господа, который, как мировое сознание, присутствует в нас и во всех существах. Его нельзя ухватить чувствами и разумом, его нельзя представить в уме и описать словами. Всевышний сам по себе и для себя. Ему подвластно все сущее. Он отгораживает себя от смертных своею иллюзией, но сам не подвластен ее чарам. Он единственный и неповторимый, однако его слуги очень похожи на него обликом и добродетелями, и как их господин свободно путешествуют по мирозданию, не подчиняясь чьей-либо власти». Посланцев Всевышнего почитают все боги без исключения. Они, как и сам Господь, удивительно прекрасны, хотя редко кому выпадает удача лицезреть их. Душ, сдавшихся на милость Господа, они оберегают от врагов, неудач и даже от меня, справедливого вершителя судьбы. Он один устанавливает закон и распоряжается судьбами живых. Перечить его воле не дано ни богам, ни мудрецам, ни пророкам, ни властителям тайных сил, ни демонам, ни людям, ни волхвам с чародеями. Суть высшего закона знают лишь 12 существ — Брахма, Нарада, Шива, четверо старцев-кумаров, Капила, Ману, Прохлада, Джанака, Пхишма, Бали, Шука и я, повелитель судеб. Закон этот вне добра и зла, и он есть сокровенная воля Всевышнего. Кто признает над собою верховенство воли Господней, тот вкушает нектар бессмертия и совершенной свободы. Все сущее подчинено воле единого. Все живет в согласии с ним и служит ему. Таков всеобщий закон бытия. И воля его заключена в его имени. Имя Всевышнего обладает чудодейственной силою. Аджамила вырвался из ваших рук, о посланцы смерти, лишь потому, что произнес его имя, хотя мысленно обращался к своему сыну. Всякий, призывающий имя Нараяны и прославляющий его деяния, смывает с себя самые тяжкие грехи. Грешник Аджамила избежал мук адовых и обрел спасение, потому что в последний миг жизни произнес имя своего сына, которого назвал именем Всевышнего. Даже познавшие тайну бытия, мудрецы и мыслители пребывают в обмане, если не постигли волю Всевышнего и не сдались ей. Очарованные цветистым языком писаний, люди пристращаются к обрядам и воздержаниям и губят свою душу отравою знаний. Воистину, единственный способ покончить с тревогами и несчастьями — вручить себя воле Всевышнего. Кто действует сообразно воле Нараяны, кто вне добра и зла, тот не творит злодеяний, а потому не предстает перед моим судом. Кто исполняет волю Господа, тот безгрешен, как и его Господин. Потому ни я, ни боги, ни люди не вправе судить раба Божьего. Кто живет с именем Господа на устах, тому прощаются все прегрешения. И вы, слуги мои, впредь не смейте трогать взывающего к святому имени, ибо он нашел прибежище у стоп всемогущего. Кто сдался на волю Всевышнему, тот не питает неприязни ни к одному из живых существ, потому не я, воплощенная смерть, не творец Брахма, не властны судить эту святую душу. Ее почитают боги и пророки, и ее вечно оберегает разящая палеца Всевышнего. Святые души упиваются блаженным нектаром, струящимся с лотосных стоп Нараяны, потому питают отвращение к мирским радостям. Тащите в мое судилище лишь тех, кто воротится от этого нектара, кто сторонится общества святых, кому по вкусу семейные радости. Стяжая мирские удовольствия, они мучают других, и зато после смерти их ждут адовые мучения. Я буду судить тех, чьи уста ни разу не произнесли имени Кришны и не воздали хвалу Его достоинствам, кто хотя бы однажды не вспомнил о Нем и не склонился к Его стопам. Ведите ко Мне злодеев и нечестивцев, презревших свой долг перед ликом Господа Вишну. Да простит меня древнейший из древних, единосущий Господь Нараяна, за то, что слуги мои дерзнули пленить раба его кроткого. Виною тому мое невежество. Памятуя о твоем милосердии, Господи, я смиренно складываю ладони, взываю к тебе о прощении и простираюсь у твоих стоп. Знай, о потомок Куру, имя Господа избавляет душу от самых тяжких грехов, а если двое или более воспевают Его имя, они спасают от суда и гибели целую вселенную. Никакими обрядами и послушанием человек не смоет с себя грехи и не вознесется в благую обитель, если не будет слушать о чудных достоинствах Всевышнего, прославлять Его и служить Его стопам. Слуги Кришны, опьяненные нектаром Его лотосных стоп, равнодушны к делам мира, обреченного на погибель, тогда как рабы похоти блуждают во тьме, подгоняемые страстями, и удел их печаль и страдания. Дабы искупить грехи, они молятся своим богам и совершают жертвенные обряды, а добившись желаемого, снова впадают в грех. Слуги Ямы весьма удивились, прознав, что над их господином, воплощенной справедливостью, стоит существо более высокое, что справедливый бессилен перед милостью. С той поры посланники судьбы обходят стороною всех тех, кто в миг смерти взывает к имени Высшего Спасителя. Это чудное предание поведал мне великий мудрец Агастья, сын Кумбхи, когда я гостил в его обители, что в горах Малайи.